В демократических режимах оружие яда постепенно становилось все более редким, а в несвободных продолжало широко использоваться. Оно применялось также в борьбе между государствами и в то время не уходило из политической пропаганды и манипуляции общественным мнением. В миропонимании людей происходили глубокие изменения, но при этом во многом продолжали сохраняться и старые представления. В 1918 году в Европе свирепствовал испанский грипп, но она не слишком походила в это время на Европу 1348 года, которую опустошала чума. И тем не менее возрождалось мнение о криминальном происхождении эпидемии. Ответственность за нее возлагалась на немцев, которые прививали якобы болезнь домашним животным, чтобы заразить людей. Коммунистическая Болгария имела совсем немного общего с Византией времен Комнинов, хотя и располагалась на ее бывшей территории. Тем не менее, когда в 1978 году дочь руководителя Тодора Живкова, позволявшая себе слишком большую свободу в речах, скончалась при странных обстоятельствах, горничная показала, что незадолго до ее смерти на перстне умершей побледнела бирюза. Драгоценный камень, как в средневековом лапидарии, становился индикатором присутствия яда. Своего рода мутация произошла с восприятием массовых отравлений в военных целях. В 1625 году в знаменитом трактате о праве мира и войны Гуго Гроций писал: «Закон народов, по крайней мере самых передовых, с незапамятных времен придает проклятию факт убиения врага с помощью яда. Варварство прошлого века допустило массовое нарушение этого закона, причем смертоносная сила ядовитого газа несоизмеримо выросла. Использованный на полях сражений газ являлся детищем современной технологии, но он вызывал все то же отвращение, восходившее к глубокой древности. По зрелом размышлении и немецкие, и французские ветераны стали признавать, что отравляющие газы были не более жестоким оружием, чем любое другое». В романе Анри Барбюса «Огонь» есть такой эпизод. Сообщают о газовой атаке, и один из солдат кричит, что такое оружие незаконно. Второй же отвечает ему, что обычные снаряды, ранящие плоть и рвущие тело на куски, нисколько не лучше. Все дело в том, что оно проливает кровь. Это нормально на войне. А вот отравление в начале 20 века все еще ассоциировалось с дьяволом. Заключение. «Власть яда, яды власти». Макиавелли в рассуждениях о первой декаде Тита Ливия говорит в частности о заговорах. По словам выдающегося политического мыслителя, заговоры с применением холодного оружия и с применением яда развиваются абсолютно одинаково. Таким образом, если следовать бесстрастно рациональному подходу Макиавелли, политическое отравление не заслуживает специального внимания. Яд становится всего лишь одним из многих способов достижения или сохранения власти. Автора же государя привлекает только она как таковая. Тем не менее, использование яда с самых отдаленных времен воспринималось особым образом. Как писал об этом один английский историк, отравление представляло собой больше, чем просто модус операнди. Именно с этим оружием в западной культуре оказалось связано чрезвычайно богатое воображаемое, восходившее к временам античности. Причем неприятие к яду сильнее проявлялось в римской культуре, нежели в греческой, в которой христианские традиции тесно сплетались с языческими. Западноевропейская цивилизация гораздо больше, чем другие, связывала Вененум с магией и оккультными практиками, с жестокостью и коварством, с изменой и предательством. Средство, действующее против естества, считалось противоестественным. В римском праве, а также в правилах ведения войны, оно трактовалось как самое ужасное и отвратительное. Такое неприятие дошло до наших дней. Политическая сфера никогда не обладала монополией на отравление. Даже когда яд применили самые могущественные люди или державы друг против друга, это действие происходило в определенном социокультурном пространстве. При этом отравление, связанное с функционированием власти и с пониманием ее в данном обществе, находилось с этим пространством во взаимной зависимости. Оно, как и война, становилось продолжением политики, другими средствами, правда, применявшимися, по-видимому, реже. Использование яда считалось менее достойным, чем другие способы борьбы. Оно не регламентировалось таким количеством ритуалов и вместе с тем признавалось не менее эффективными. В историографии высказывалось убеждение, согласно которому яд всегда играл важную политическую роль. Он часто ускорял смену монарха наследником или смену династии, не спровергал влиятельных министров. Однако точно оценить эту роль в разные периоды практически невозможно, поскольку большинство политических отравлений остается спорным из-за давности событий и противоречивости передающих их текстов, а многочисленные и явно ошибочные указания источников на отравление еще сильнее осложняют данную задачу. Как писал в своих мемуарах Жак де Ту в 1600 году, утверждение, что смерть государя ускорил яд, звучало всегда, а особенно во времена смуты и неустроения. Болезнь или смерть правителей непременно вызывали слухи и подозрения прежде всего при дворах монархов, таивших в себе множество интриг и тайн. Имитируя действия природы, яд подменял ее собой. Заговорщики хотели заставить думать, что наступила естественная смерть, и смена власти была неизбежна. На самом же деле она в данном случае серьезно нарушала законный порядок вещей, иногда ко благу, и напоминала сильным мира сего о скоротечности земной славы. Поскольку употребление яда воспринимается абсолютно негативно, оно принципиально связано с тайной и не предполагает передачи обществу сообщения. Если заколовший Цезаря кинжалом Брут мог восприниматься как герой-освободитель, то героев отравления или пропаганды отравлением не бывает. Превознесение яда в политических целях невозможно даже в случае применения его против наихудшего тирана. Зато такие речи могут великолепно послужить для обвинений врагов. Аргумент использования яда был широко распространен. С его помощью разоблачали, подрывали авторитет, дискредитировали, очерняли. В этом состоит еще одна связь между отравлением и властью. Яд вызывал всеобщее отвращение, а значит, те, кому приклеивалось обвинение в его использовании, будь то в стенах дворца или на поле сражения от Пирра до Ипра, обливались презрением. Такое оружие использовалось против подданных тиранами в их ненасытной жажде власти, против государей, величие которых, как и величие Бога, оскорблялось. Оно могло быть употреблено против соперника или соседа. Наконец, его систематически применяли в борьбе с Османской империей. Ужас перед ядом помогал устранить противника или объединить против него общественное мнение. Истинная политическая сила отравления крылась, по-видимому, именно в этом. Реальный материальный яд мог быть заменен любым другим оружием. А вот словесный, тот, что убивал врага в глазах людей и отравлял общественное мнение, поистине становился незаменимым. В современной гуманитарной науке часто звучит мысль о том, что следует искать новые объекты исследования, в частности, в области политической истории, и применять к ним новые подходы. В данном труде мы стремились показать, что объект «яд» должен найти свое место в новой политической истории. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.